Лена рассердилась. «Что в самом деле? Комсомол, комитет, взрослые люди? Это когда им надо, Петру Анисимовичу и другим, а на деле? Придет, выскажется, распорядится. Почему?» Она сжала губы и встала. «Простите, Петр Анисимович, вы несколько опоздали, у нас уже началось заседание комитета комсомола». И слово получил член комитета Котов. Восьмиклассницы испуганно посмотрели на своего секретаря. Лёва, который начал говорить, сидя, встал. Лёшка усмехнулся одними губами. Горохова смотрела в окно, будто на гости ничего её не касалось. Пётр Анисимович прервал свою речь на полуслове, побагровел и буркнул. «Прошу извинить». И сел. «Продолжай, Лёва», — сказала Лена, сглотнув. И тоже села. Горохова, как ни в чем не бывало, повернулась к Лёве. «Так вот», — сказал Лёва, — «в том, что произошло сегодня на большой перемене, надо очень внимательно и очень чутко разобраться. Все-таки люди и чувства. А с моей точки зрения, здесь имело место грубое вмешательство, так сказать, во внутренние дела суверенного государства. А это нехорошо. Осуждается». «С вашим суверенным государством, Котов», — сказал Петр Анисимович, — «сейчас беседует милиция». «Это не может и не должно помешать нам самим разобраться в фактах, в их причинности и связи. И только разобравшись во всем, мы сможем объективно и решительно или осудить своих товарищей, или защитить их, в том числе и от милиции, если появится такая необходимость». «Ну, знаете, Котов, Петр Анисимович», — сказал Лёва, — «разрешите задать вам один вопрос. Для чего понадобилось читать по радио интимную переписку двух молодых людей, которые дружат, что ли, а может быть и больше, может быть, любят друг друга?» «Во-первых, Котов, тебе никто не дает права вмешиваться в педагогический процесс. Это не твое, а наше дело. Во-вторых, мне трудно говорить здесь о таком зрелом чувстве, как любовь, о таком, я бы сказал, взрослом чувстве. Ребячьи фанаберии, фантазии, подкормленные дешевыми литературными образцами, незрелый ум часто принимает за чувство. И кто, как не мы, взрослые, умудренные жизненным опытом, должны своевременно разрушить эти фантазии, не давать им вырасти в уродливое кривое деревце?» «Я с вами не согласен, Петр Анисимович», — упрямо сказал Лёва. «Для нас Маша и Дубровский, Ромео и Джульетта, Фархат и Ширин — недешевые литературные образцы». «Колесникова, ведите собрание», — сказал Петр Анисимович. Лена постучала карандашом по столу. В наступившей тишине стук показался гулким, потом она встала. «Я думаю, мы не будем решать вопрос о наших товарищах в их отсутствие». Горохова кивнула. «Выношу на обсуждение комитета одно предложение, касающееся непосредственно всех комсомольцев». Петр Анисимович поднялся. «Прости, Колесникова, что перебиваю? У вас тут сейчас свои дела, не буду мешать. Только попрошу к вопросу о Шагалове и Веселове подойти со всей комсомольской ответственностью и принципиальностью, поскольку этот вопрос будет обсуждаться и на педагогическом совете. Должен поставить вас в известность, что до решения совета Шагалов и Веселов к занятиям допущены не будут». И Петр Анисимович вышел. «Ну, Вэшки, с вами не соскучишься», — сказал Лёшка Кучеров. Восьмиклассницы зашевелились, будто были заколдованы, а теперь их расколдовали. Васильева повернулась к Лёве. «Котов, я бы на твоём месте не спорила». «Это почему?» «Бесполезно, Пётр Анисимович, завуч. А мы — комитет комсомола. В конце концов, должны же и мы что-нибудь значить или только в кроссах участвовать. А с Виктором и Плюхой поступают несправедливо. Потом, когда все утихомирились, Лена рассказала о своем разговоре с Викентием Терентьевичем. Идея не ставить комсомольцам отметок по поведению, поскольку они комсомольцы, понравилась. Комитет решил ее поддержать и вынести на обсуждение комсомольского собрания. Лена вышла на улицу вместе с Валей Гороховой. «Что ж вы ничего не сказали?» Горохова улыбнулась. «Нечего было сказать. Все правильно. А Котов ваш просто прелесть. Искренний парень и живой, и товарищ». Они расстались на углу. И не успела Горохова отойти, как возле Лены появилась фигурка Симы. «А я тебя жду». Елена Владимировна застала дочь дома. Оленька сидела в своей комнате на тахте возле раскрытого письменного стола, уставившись печальными глазами в стену. Лицо ее казалось осунувшимся, на полу валялись ключи и ключики. Когда мать заглянула в комнату, она даже не повернула головы. «Ты почему не в школе?» – удивилась Елена Владимировна. Дочь не ответила. Тогда она подошла поближе, тревожно взглянула Оленьке в лицо. «Оленька, ты что, заболела?» «Как ты могла?» – тихо спросила Оленька. «Как ты могла? Иди, мама, к себе. Мне надо... Я хочу посидеть». «Хорошо, Оленька». Елена Владимировна вышла на цыпочках, заходила бесцельно по комнатам, касалась вещей слепыми руками и тут же забывала о них. Переживает. Но ведь так лучше. Все станет на свои места, все будет по-прежнему, по-хорошему. Прилетит Алеша, и все будет по-прежнему. В квартире установилась зыбкая тишина. Только поскрипывали паркетины под мягкими шагами. А Оленька все сидела и сидела на тахте, уставившись в одну точку. «Как жить? Как жить после такого?» Кричали на всю школу о том, в чем сама себе наедине с собой не признавалась. О том, что жила где-то глубоко внутри, в самой глубине сердца, спрятанная от чужих глаз. К чему даже невесомая мысль не смела прикоснуться. И вдруг грубо, беспощадно вытащили сердце, вскрыли, крикнули зловеще. «Вот, смотрите, что она носит в нем!» «Как жить? Мама, ведь она женщина, добрая, ласковая. Неужели и она не поняла, что нельзя, нельзя?» Оленька опустила голову, будто невеселые мысли придавили ее. В школу она больше никогда не вернется. После такого позора никогда. Лучше умереть. И дома она не останется. В конце концов, мама поймет. Куда деваться? Неважно. Важно принять решение и уйти. Подальше от позора, от боли. Оленька встала, взяла карандаш. Написала на листке отрывного календаря. «Мама, я ухожу, потому что не могу жить под этой крышей. Когда-нибудь ты меня поймешь. Должна понять. О!» Она положила листок на стол, надела пальто и ушла, стараясь закрыть дверь бесшумно. А Елена Владимировна все кружила и кружила по комнатам, трогая вещи, стараясь успокоить себя, заглушить вновь возникшую тревогу. Худо человеку, когда город становится чужим. А город становится чужим, когда человеку худо. Идет Оленька по улице, а навстречу ветер гонит белесые космы снежной крупки. И они текут, струятся под ногами, будто хотят отсечь Оленьку от серого асфальта, как что-то ненужное. Струятся, текут навстречу, и Оленьке начинает казаться, что... Все, весь город ускользает от нее, зыбкий и ненадежный. Она отворачивается от ветра и закрывает глаза. В памяти вдруг всплывают строки. «Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок. Она гонит их прочь, но они возвращаются и стучат в висках, приноравливаясь к неверному ритму ее шагов. Где оскорбленному есть чувству уголок. Где он, уголок? Куда идти? А вдруг Виктор подумает, что она все-таки сама отдала письмо? Сама. Это несправедливо, ужасно. Надо сказать ему, объяснить. Вся школа знает. Вся школа. Мальчишки будут распевать эти стихи на переменках и кричать ей вслед. Струится, течет поземка под ногами, и земля зыбка и ненадежна. «Оленька, ты почему ушла с уроков?» Оленька остановилась, проследила взглядом за снежной струйкой. Вот она закрутилась жгутом, рассыпалась, замерла и снова потянула свой призрачный шлейф, подхваченная порывом ветром. Рядом стояла Лена Колесникова и Сима. У Лены в руках чемоданчик, верно, на тренировку идет. Хорошо ей, хоть куда идти и зачем? Что ответишь? «Да ты же не знаешь, Плюха аппаратуру разбил в радиоузле». Медленно-медленно доходит до Оленьки смысл. «Разбил?» «Лампы разбил», — пояснила Сима. Глаза у нее круглые, и выражение их жалостное-жалостное, будто не подруга стоит перед ней, а что-то больное, пришибленное, врубящее, отчего доброе Симино сердце переворачивается. «Разбил», — повторила Оленька. «Чтобы петушок стихи не прочел», — сказала Сима и вздохнула. «Счастливая ты, у тебя любовь». Глупая, добрая Сима. Она прижалась к Лене, будто боится, что ветер унесет ее от подруги, и в круглых глазах жалостное выражение сменилось томительным восторгом. Оленькины щеки вспыхнули. «Да ты не стесняйся», — воскликнула Сима. «Это же замечательно, когда любовь». «Перестань, Сима», — строго сказала Лена. «Зря ты ушла с уроков. Ребята очень возмущены, что Виктора и Плюху петушок выгнал. Ведь сам кашу заварил, верно? И на комитете мы их обсуждать не стали. Сказали, что сперва сами хотим во всем разобраться. А Виктор и Плюха завтра придут. Если их завтра в школу не пустят, тогда...» Она не договорила. Сима задрала голову, влюбленно взглянула на подругу. «А я из дома ушла», — неожиданно сказала Оленька. «Ты с ума сошла?» — воскликнула Лена. Оленька покачала головой. «Вы всего не знаете. Не могу я дома оставаться». «И куда же ты денешься?» — спросила Сима. «Не знаю еще». «Пойдем ко мне. У меня мама добрая», — предложила Сима. Оленька улыбнулась. «Спасибо». «Нет, верно. И ко мне можешь». «Нет», — сказала Оленька. «Не сейчас. Я, может быть, приду. Может быть. А сейчас? Сейчас мне надо зайти к одному человеку». «К Виктору?» — шепотом спросила Сима. «Нет». Они распрощались. Лена и Сима пошли дальше, а Оленька перешла на другую сторону и свернула в переулок. Мысль пойти к одному человеку пришла внезапно, и она приняла ее без колебаний. Теперь уже ветер не хлестал в лицо, а толкал в спину, и текучие струи поземки опережали девушку, выскальзывая из-под ног, рассыпаясь впереди и снова срываясь с места, будто маня и подгоняя ее. Оленька шла к Фаине Васильевне. Дверь открыла старушка, очень похожая на Фаину Васильевну, только поменьше ростом, с более морщинистым лицом. Старушка бывала в школе на всех вечерах, и ребята хорошо знали ее. «Здравствуйте, Варвара Васильевна», — поздоровалась Оленька. «Здравствуй, девочка. Я к Фаине Васильевне. Можно?» «Ты что ж, делегат?» «Нет, сама по себе». «Ага, а то мы все у делегации принимаем, как в Большом Кремлевском дворце». Старушка засмеялась дробно и весело. «Заходи, раздевайся. Дует ветер-то». «Дует». То-то у меня ноги ломить стало. Весны-то какие! То тебе солнышко, то тебе мороз. Ну, проходи. Ты ведь Оленька Звягина. Да, я тебя сразу признала. А еще говорят, что у стариков память слабая. А я, девочка, столько народу помню. И своих учеников, и Фаины Васильевны. Бывает, встретится на улице этакий дяденька в косую сажень. «Здрасте», — скажет Варвара Васильевна. «Здрасте», — скажу и погляжу на него. «Ты у меня учился в 1939 году в 10 А. Ты Кононов Вася». «И все правильно?» – удивилась Оленька. «А как же! Только учился он в 1938-м. Зовут его не Вася, а Сережа, и фамилия его не Кононов, а Скворцов». И Варвара Васильевна снова весело засмеялась, будто рассыпала звонкие горошинки. И Оленька засмеялась, хоть и нехорошо у нее было на душе, смутно. Фаина Васильевна лежала в постели. Белые волосы ее сливались с белизной наволочек. Издали Оленьке показалось, что на подушке лежит только плоское желтое лицо. «Здравствуйте, Фаина Васильевна», — сказала Оленька, подходя. «Здравствуй, Оленька». Фаина Васильевна слабо улыбнулась. «Зашла навестить?» «Да». «Садись», — Фаина Васильевна указала глазами на стул. «Ну, как дела в школе?» «Говорить или не говорить? Ведь болен человек. Расскажу, расстроится». «Нормально. Все по-старому». «Что-то у тебя глаза невеселые», — сказала Фаина Васильевна. «Нет, что вы. Ты думаешь, что сможешь обмануть меня?» «Я не обманываю. Я просто...» Фаина Васильевна устало закрыла глаза. Оленька смотрела на ее строгое похудевшее лицо, испещренное крохотными морщинками, на бледные губы с устало опущенными уголками. «Нет, нельзя больному человеку говорить правду». «Я тебя слушаю. Ты не обращай внимания на то, что я закрываю глаза. Свет надоедает». «Да ничего такого не произошло, Фаина Васильевна», — чересчур бодро сказала Оленька. Она уже жалела, что пришла и потревожила больную. «Но не такого. Почему у тебя встревоженные глаза? Я слушаю». Оленька вздохнула. Рано или поздно Фаина Васильевна все узнает. «Фаина Васильевна, это разве плохо, когда вам пишут стихи?» Фаина Васильевна улыбнулась. «Лично мне никогда не писали стихов, о чем я очень жалею. Ведь это прекрасно, когда человек выражает свои чувства высоким языком поэзии». Оленька покраснела, стала теребить край платья. Фаина Васильевна осторожно из-под ресниц следила за ее руками и не торопила. «А я из дома ушла», — неожиданно сказала Оленька. «Совсем?» — спокойно спросила Фаина Васильевна. «Совсем», — кивнула Оленька. «Вероятно, есть серьезные причины, если ты решилась на такой шаг». «Все это ужасно», — воскликнула Оленька, закрывая лицо руками. «Ну-ну, человечество видело ужасы, вероятно, и пострашнее твоих, а? Однако живет». «Я не понимаю, как она могла? Как она могла?» Оленька с трудом сдерживала слезы. Фаина Васильевна протянула тонкую желтую руку, положила на Оленьки на колено. «Надо учиться владеть собой. Очень важно в жизни уметь владеть собой, Оленька. У меня такие бывали обстоятельства, когда я могла бы наделать массу глупостей. Да, массу глупостей. И иногда делала их, когда не хватало выдержки. Очень важно научиться владеть собой». Оленька сдержала слезы Не потому что вняла поучению Фаины Васильевны. Нет, просто юность ее протестовала против слез, против слабостей. Витю выгнали из школы. Мама, наверное, прочла ее записку. Прилетит па, как он ко всему отнесется. Как сложен и страшен мир. Но не плакать. Если смогла уйти, если... Только не плакать. Па не любит слез. Что он скажет, когда узнает? А очень хочется плакать. Ты расскажи мне все по порядку. Кто могла и что могла? И Оленька рассказала все по порядку. Почти по порядку. Фаина Васильевна выслушала молча и как будто равнодушно. Веки ее были опущены, желтоватая морщинистая кожа на лице неподвижна. Когда Оленька закончила свой рассказ и все-таки всхлипнула, Фаина Васильевна сказала: «Я думаю, нам надо выпить чаю. Ведь ты, наверное, ничего не ела?» «Варя! Варя!» В комнату заглянула Варвара Васильевна. «Варя, поставь-ка чайник, а Оленька пусть добежит до булочной. Купит булку, это недалеко, за углом». «Есть булка?» — добродушно сказала Варвара Васильевна. «Черствая. Терпеть не могу черствых булок. В конце концов, кто болен, я или ты? Кто тут повелевает?» «Пожалуйста!» — забавно протянула Варвара Васильевна и прыснула, прижав кулачок к губам. «Я куплю». Оленька встала и заспешила в прихожую. «Варя, дай Оленьке деньги. Оленька, с изюмом. Штрицель». Когда Оленька вышла, Фаина Васильевна сжала кулаки и застонала, беспомощно откинувшись на подушки. Варвара Васильевна проводила Оленьку и вернулась. Фаина Васильевна лежала, как обычно, тихо, только по щеке ее беспомощно скатывались слезы. «Фаня, что ты, Фаня?» «Ничего, Варенька, ничего. Какая низость! Какая низость! Так оскорбить, не задумываясь! Во имя чего? Во имя собственного покоя? Престижа? Во имя чего? Не понимаю!» «Да о чем ты, Фаня?» «Я тебе все потом расскажу. Позвони, пожалуйста, в школу Анне Сергеевне. Узнай телефон Звягиной из 9 В. Потом позвони маме Звягиной и скажи, чтобы она не волновалась. Оленька побудет у меня. Поняла?» «А что ж тут не понять?» «Вот и хорошо. А булка-то тебе зачем? Ведь я ходила нынче». «Про запас, Варя. А то бы тебе пришлось и завтра идти». «Ладно, позвоню. Хитрости у тебя какие-то наружные». Когда Оленька вернулась из булочной, Фаина Васильевна вязала. Тонкие сухие пальцы привычно, но медленно двигали спицами. Видно было, что пальцам трудно, но они не хотят сдаваться. Сон не шел. Костя ворочался, вздыхал, пытался считать. Один слон, да один слон, два слона. Два слона, да один слон, три слона. Три слона, да один слон. Стадо слонов копилось само по себе, а тревожные, путанные мысли свертывались в пестрый клубок сами по себе. И гнали сон. Костя чувствовал острую необходимость поговорить с кем-нибудь, но идти так поздно к Люсе не решался. С отцом. Преждевременно. Совета не даст, а выслушивать нотацию, смесь газетных передовиц и ходячих сентенций нет желания. Обратиться к матери? Схватиться за сердце, и так ей худо. Может быть, с дедом? Дед хитер, умен. Вот только как он воспримет новость? Жаль, что не удалось поговорить с Люсей. Она в вечернюю смену. Можно было бы, конечно, дождаться возле проходной, но тогда пришлось бы возвращаться домой часа в два, нарываться на шипение. И без того все усложнилось, запуталось. В общем-то, он все решил. И в конце концов ему хорошо с Люсей. Она ласковая, любит всерьез. А что касается веселой жизни, Может, она и не веселая вовсе. Может, та новая во сто крат веселей? Ведь не из одних улыбок состоит жизнь и не из одних рюмок. Через 2 года он кончит техникум, будет работать и учиться заочно. Миллионы так учатся. Он поймал себя на том, что стал думать газетными словами, как отец, и усмехнулся. Нелегко все это. Работать и учиться, и тянуть семью. Эх, поговорить бы с кем. Дед все сидел на кухне. Костя решительно встал, накинул на плечи пиджак и, сунув ноги в старые отцовские шлепанцы, пошел на кухню. Когда он вошел, дед поднял глаза, глянул на внука поверх очков и снова заскрипел перышком. Костя сел на стул по другую сторону стола, последил, как рождаются под кончиком пера маленькие красивые буковки, поежился, хотя на кухне было тепло. Предложил неожиданно. «Давай, деда, попьем чаю». Дед снова глянул на него поверх очков и только кивнул в ответ. Костя зажег газ, поставил чайник и снова сел на место. Дед все нанизывал и нанизывал буковки на невидимую нить, и они складывались в тонкие непрочные бусы. Нить обрывалась на краю тетрадки и вновь возникала на другом. Когда закипел чайник, дед закрыл заветную тетрадочку и ушел в комнату. Лязгнула крышка несгораемого ящика. Костя достал из буфета чашки, сахарницу, чайник для заварки, заварил свежего чаю. Дед вернулся, сел на свое место, налил пол чашки заварки, положил несколько ложек сахару, долго мешал ложечкой и только после этого долил кипятку. Он все делал как-то по-своему. Отхлебнув чаю, спросил. «Ну, что скажешь?» Костя нахмурил лоб, понимает, что поговорить надо. «Женюсь я, дедушка». Дед даже бровью не повел, будто каждый день выслушивал от внука подобные новости. А Костя ждал, что он рассердится или все примет за шутку и придется доказывать, что это не шутка вовсе. «Что же ты молчишь?» «А что, петь прикажешь?» «Я твердо решил», — сказал Костя, словно все еще уговаривал самого себя. Дед засмеялся беззвучно. «Ты чего?» «Зовьется твой батька...» Костя снова нахмурил лоб. «Видать, не любит дед отца, да и дочь свою не любит. Иначе сперва о ней подумал бы, о маме. Мама будет переживать. Была бы здоровая, то чуть что не так сердце. Жалко маму. А дед, верно, никого не любит. Или каменный он?» «Пускай взвивается». «Да, сюрприз». Глаза деда, увеличенные толстыми стеклами очков, сверкнули не то сердито, не то радостно. «Пойми его». «Что ж ты не спросишь, на ком?» «Знаю». «Ну?» «На пигалице этой». Дед кивнул в сторону стенки. «И вовсе она не пигалица», — сказал Костя. «Самостоятельная девушка, на заводе работает, 5-й разряд». Дед вздохнул. «Да, рановато. Эх, Костька, драть тебя некому. Я не мешаюсь. Я за свою жизнь глупостей наделал. Будет. Батьку твоего на Наталье женил. Велико счастье». Голос деда прозвучал презрительно горько. Дед посмотрел прямо в глаза внуку, и во взгляде его не было ни насмешки, ни осуждения, ни жалости. «Решил, значит. Что ж, всяк своего счастья кузнец. Селенки есть, подымай молот, куй». «Нельзя иначе», — тихо сказал Костя. «Только батя твой человек принципиальный, и кормить тебя семьей не будет, а голод не тетка. Учение бросишь?» «Не брошу, у меня стипендия. Да и зарабатываю я немного на стороне. Люся работает. Проживем. Э-те-те, вздохнул дед. Ты заработки-то свои брось. Это спекуляцией называется. И все до поры. А в общем-то проживете. Дед задумчиво пожевал губами, потом встал, вышел в комнату. Снова лязгнула крышка несгораемого ящика. Дед вернулся со стареньким бумажником в руках. «Вот, Костька, перед матерью твоей я виноват. Ты уж взрослый, женишься. Тебе скажу, зря я ее тогда замуж выдал. Может, она бы свое счастье нашла и любовь. Вы меня свихнувшимся считаете? Сидит, мол, старик, царапает перышком. А я на своем веку повидал всякого». Дед говорил медленно, будто размышлял вслух. «Всякого, и худого, и хорошего. Вот теперь разобраться хочу, что к чему было. Кропаю в свои тетрадочки всю правду. А нет-нет, да и поймаю себя на том, что не всю правду даже себе доверяю. Дорого стоит правда». Дед помолчал, пожевал губами, потом добавил. «Чужой правдой не прикрывайся, Костька, своей живи. А что молод, так это пройдет». Он побарабанил сухими пальцами по бумажнику. «Тут у меня немного есть. Мне ни к чему. У меня пенсия от государства. Если вас затрет, молодых, ко мне приходите, Костька. Может, из тебя настоящей души человек выйдет, а не слякоть». У Кости защекотало в носу. Никогда он не слышал, чтобы дед говорил так много. Видно, нелегкая у него жизнь была и есть. А он, Костя, как-то не замечал дедово одиночества. «Спасибо, деда», — сказал он хрипло. «Не за что. С матерью я поговорю. А уж с батькой своим схлестывайся сам. Только из дому он тебя прогонит. А я и сам уйду. У Люсиной тетки поживем. Или в общежитии». «Ну-ну, рай в шалаше. Пойдем-ка, Костька, спать». Дед снова посмотрел прямо в глаза внуку и неожиданно погладил Костину голову жилистыми в чернильных пятнах пальцами. Утром нянечка тетя Паша не пустила в школу ни Виктора Шагалова, ни Сеню Веселова. «Тетя Паша, — попросила Лена, — пусть разденутся». «Не велено, — сердито ответила нянечка. — Натворят всяких нелепостей, а после пусти. Петр Анисимович строго-настрого наказал и на порог не пускать. Впредь до особого распоряжения. До особого распоряжения», — повторила она, будто пробуя слова на вкус. «Этот-то плюха ваш, будто все радио начисто переломал, а Шагалов командовал». «Мало ли что бывает», — сказала Сима. «А ты, тетя Паша, метлу иногда ломаешь», — засмеялся Володька Коротков. «Я тебе дам метлу», — рассердилась тетя Паша. «Гляди, обломаю об твою спину». «Об спину это не педагогично», — сказал Коротков. «А мне все едино, не пущу, не велено, так что идите, ребята, по-доброму». Виктор и Плюха вышли на улицу, ни слова не сказав. Остальные поднялись в класс. Симу Лузгину поставили у двери. Ребята подавленно молчали. «Да, несправедливо их выгнали. Нехорошо», — сказал Лёва. «Мой дед просто удивился, когда я ему всю историю рассказал». «А ты бы поменьше болтал», — сказал Володька Коротков. Я не болтал, а рассказывал. «Хватит вам, как петухи!» – неодобрительно сказала Лена. «Так что будем делать?» «Объявляем голодовку», – сказал Володька, доставая из портфеля яблоко и начиная смачно жевать. «Как тебе не стыдно, Коротков?» – сказала от двери Сима. «А что ему?» – сказал кто-то из ребят в углу. «Будем протестовать?» – не то спросил, не то предложил Лёва. «Будем!» – откликнулись голоса. «Молчанка?» «Молчанка!» «Ставлю на голосование. Кто за?» Ребята подняли руки. «Против?» Против была только Лена. «Я, ребята, не то чтобы против, но не совсем уверена, что протестовать нужно именно так». «У тебя есть предложение?» – спросил Лёва. «Может быть, в райком посоветоваться?» Ребята зашумели. «Давай молчанку!» «Тихо!» – сказал Лёва. И когда в классе установилась тишина, повернулся к скелету. «Иван Иванович!» Иван Иванович молчал. Лёва поднял вверх левую руку с оттопыренным большим пальцем. «Закон скелета!» «Закон!» – глухо откликнулись остальные. «Володя, напиши мемориальную доску!» Лёва кивнул на пустующую парту. Через несколько минут к парте прикололи написанный чернилами плакат. «Здесь сидели и будут сидеть наши товарищи Виктор Шагалов и Сеня Веселов». «Не мог написать покрасивее?» – упрекнула Сима Володьку. «Он левой рукой писал, чтобы петушок почерка не узнал», – сказал без улыбки Лёва. Ребята засмеялись. В это время раздался звонок. Все расселись за свои парты. Наступила тишина. Первым был урок литературы. Когда Иван Васильевич вошел, приглаживая по привычке вихры, класс встал. Иван Васильевич положил на стол портфель и дневник. «Здравствуйте. Садитесь». Все сели как-то удивительно бесшумно. Иван Васильевич посмотрел на ребят удивленно и не увидел дежурного, который обычно оставался на ногах, чтобы сообщить, кто болен или отсутствует. «Дежурный?» – спросил Иван Васильевич. Никто не встал. «Кто сегодня дежурный?» Класс молчал. «Колесникова, в чем дело?» Лена поднялась. «Сегодня дежурный Веселов». «Понятно. Доложите за дежурного». «В классе...» Лена замялась, а потом проговорила четко. «Присутствуют все». И села на место. «Хм, пусть так. Кто пойдет на лобное место?» Класс молчал. «Котов». Лёва неуклюже грохнул крышкой парты и направился к доске. Иван Васильевич задал вопрос. Лёва молча скосил глаза в окно, чтобы не встречаться взглядом с учителем. Иван Васильевич повертел в пальцах авторучку. Молчание было тягостным. Оно завораживало, и ребята замерли, неподвижные, будто искусно раскрашенные изваяния. И в блестящих глазах, обращенных к Лёве, замерло напряженное ожидание. Иван Васильевич откашлялся. «Садитесь, Лузгина!» К доске вышла Сима. Иван Васильевич повторил вопрос. Сима опустила голову, сосредоточенно глядела в пол. «Садитесь. Видимо, урок подготовил только Иван Иванович». Кто-то прыснул. На него сердито глянули сразу несколько пар глаз. Учитель также медленно вернулся к своему столу. Так вот в чем дело. Молчанка. Он вспомнил другой, такой же зимний день. Тогда он учился в седьмом. У Лианы Васильевны, молодой математички, пропала дорогая авторучка. Собственно, цена ей была как любой авторучки, но она была дареной, с надписью, от профессора, у которого училась Лиана Васильевна. И вот эта дареная авторучка пропала. А кто-то из ребят видел, как он держал эту проклятую авторучку, и все подумали на него. или Анна Васильевна подумала на него. И его вызывали к директору и стыдили, и велели привести родителей. Отец выдрал его так, что сидеть было больно. А он кричал, размазывая слезы по щекам, что ничего не брал. И ему было стыдно, что он плачет, но он ничего не мог с собой поделать, потому что несправедливая обида была сильнее мужского стыда. И он решил не ходить в школу, и не ходил 3 дня, пока отец не взял его за руку и не отвел прямо в класс. Было очень трудно. Ему казалось, что все сторонятся его, верят в то, что он украл, а это была напраслина. Но он ничем не мог доказать, что это напраслина. И мучился. И ему казалось, что учителя стали к нему придираться, ставить несправедливые отметки, что они выживают его из школы, потому что не хотят учить вора. А потом Лиана Васильевна заболела. Ребята пошли навестить ее и увидели на письменном столе злополучную, даренную профессором ручку. Она просто забыла ее в тот день дома. И ребята ушли от нее молчаливые и больше не навещали. А когда она после болезни пришла на урок, вот так же молчали. Молчали. Иван Васильевич сел. Как же поступить? Вести урок, как ни в чем не бывало? Он понимал ребят. Эта история с радиопередачей была гнусной. Петр Анисимович не имел права. Не должен был оскорблять человеческие чувства, это подлость. Ну а как должен поступить он, учитель? Как? Ведь за урок отвечает он, и за срыв урока. Ведь молчанка – ребячество. Тогда молчал весь класс. И Лиана Васильевна побледнела, забрала журнал и ушла. И когда она ушла, класс молчал. И когда вернулась вместе с директором, молчал. И только потом, когда она ушла, рассказали директору правду. Как же поступить? Пойти к завучу? Жаловаться? На этих вот парней и девчат, которые вступились за своих оскорбленных товарищей, которые жаждут, ищут, требуют справедливости. Лиана Васильевна ушла из школы. А что ей оставалось делать? Иван Васильевич остался сидеть в классе. Он сидел так же молча, как ребята, и смотрел в окно. И только когда Володька Коротков вдруг заерзал на своем месте, доставая что-то из парты, Иван Васильевич сказал ровным голосом: «Коротков, не занимайтесь во время урока посторонними делами». Петр Анисимович с трудом владел собой. Даже его испытанная выдержка готова была треснуть по швам. «Вы отдаете себе отчет в том, что происходит?» – прошипел он прямо в лицо Ивану Васильевичу. «Ведь это же бунт, забастовка, ведь за это...» «Я прошу говорить со мной в более сдержанном тоне», – сказал Иван Васильевич спокойно. «Да какой тут к черту может быть тон?» – взорвался Петр Анисимович. «Как вы могли оставаться в классе? Мальчишка, должны же вы понимать, что происходит. А вы понимали, когда делали, когда потащили чужие интимные письма читать по радио?» — запальчиво спросил Иван Васильевич. «Это не ваше дело». «Нет, мое. Ошибаетесь. Мое. Это всех нас дело. Я еще раз прошу вас не вмешиваться в мои действия», — раздельно сказал Петр Анисимович. «А вот почему вы остались в классе, а не известили немедленно меня, потрудитесь объяснить». «Хорошо. Я остался в классе, потому что солидарен с 9-м В и не согласен с вашим решением не допускать Шагалова и Веселова к занятиям». «Так, благодарю за откровенность. Я сообщу соответствующим инстанциям о вашем недовольстве». «Пожалуйста, куда угодно». Иван Васильевич круто повернулся и вышел. В пальцах Петра Анисимовича хрустнул карандаш. Он посмотрел тупо на обломки и отбросил их в угол. После перемены завуч направился в 9-й В. Класс встал, как обычно. «Садитесь. Говорят, вы сорвали урок литературы. Может быть, вы намерены молчать и последующие уроки? Должен предупредить вас, что ни к чему хорошему это привести не может. Ваш класс справедливо считают трудным. Здесь есть несколько приличных учеников, которые приходят в школу для того, чтобы набраться знаний, которые ценят заботу нашей партии и правительства о подрастающем поколении и знают, какие высокие задачи стоят перед ними в будущем. Такие среди вас есть, и я обращаюсь в первую очередь к ним. Неужели ложно понятое чувство товарищества станет камнем преткновения на их пути? Неужели мы, взрослые, не знаем, кого надо наказать, кого поощрить? Ваше молчание кричит, а крик мешает нам нормально работать. Поэтому мы вынуждены будем расформировать ваш класс. Надеюсь, что вы понимаете слово «расформировать». Даю 15 минут на размышление и вспомните, когда ваши деды и прадеды бастовали, они боролись против царя, против помещиков и капиталистов. А против кого боретесь вы? Против советской школы, советской власти. Петр Анисимович вышел из класса, плотно прикрыв за собой дверь. Последняя фраза не зря была сказана последней. Это был его козырь. Против этой фразы не возразишь. «Однако жарко», — буркнул Володька Коротков. «Ничего себе! Выходит, у нас сплошная контрреволюция», — сказал Лёва. «Формально он прав, а по существу...» — Лена покосилась на дверь. «По существу», — сказал Лёва, — «он прямолинеен. Люди борются не только против чего-нибудь, но и за что-нибудь. В данном случае мы боремся за справедливость». «Лёва, ты гений!» — сказал Володька. «А вообще-то он пугает, он ничего один не может», — сказал Лёва. «Чтобы расформировать класс, нужно решение педсовета и еще, наверное, чьё-нибудь». «Закон скелета? Закон!» — сказала Лена. Когда через 15 минут Петр Анисимович вернулся, класс молчал. «Ты чего, Ваня, не заходишь?» Викентий Терентьевич положил руку Ивану Васильевичу на плечо и повернул его лицом к окну. «Что-то у тебя вид какой-то... Болеешь?» «Здоров». «Ну, садись». Викентий Терентьевич буквально впихнул товарища в кресло, а сам уселся боком на письменный стол и неожиданно засмеялся. «Я, старик, на стол теперь сажусь с опаской. Секретарь, знаешь, начальство увидят, осудят. Между прочим, Иван, задумываюсь нынче над всякой чепухой. Вот, например, слово «секретарь». Что оно означает, а, филфак?» «Наверное, человек, хранящий секреты». «Во-во!» Викентий Терентьевич снова засмеялся весело, немного запрокидывая голову. «Иван Васильевич и Викентий Терентьевич – институтские друзья. Только Вика – историк, а не литератор. Еще в институте его избрали секретарем факультетского бюро, потом институтского, а после – вот секретарем райкома. Иван Васильевич тогда пожалел было товарища. Учился, учился, и на тебе, воткнули на комсомольскую работу. Но Вика только смеялся. Я, старичок, тоже поначалу так думал. А потом пришел методом логических построений к выводу, что а. лучше образованный секретарь, чем необразованный, б. лучше быть секретарем райкома, чем секретарем кафедры, и, наконец, в. секретарь райкома имеет дело с теми же живыми людьми, что и учитель, только в несколько ином масштабе. Так что Викентий Терентьевич засучивает рукава, соболезнований не принимаю». «Советы и мысли давай, а вздохи оставь для своих литературных упражнений. Ведь у вас, литераторов, через каждые два слова вздох». «Точно», — согласился Иван и добавил. «А через три выдох». Они виделись последнее время редко. Каждый был поглощен своими делами, но, встречаясь, были по-прежнему откровенны и доброжелательны друг другу. «Слушай, Вика, у меня к тебе дело». «Но?» «Я, понимаешь, подзапутался немного. У нас двое парней в 9 классе не допустили к урокам. Может быть, из-за дела, но дело это спровоцировано, что ли. Шагалов вынужден был защищать свою честь. И не только свою, но и честь девушки, которая ему, видимо, не безразлична. И вот, в сущности, за это его и его товарищи не допускают к занятиям. Но ребята, естественно, приняли все очень близко к сердцу. И замакаронили. Весь 9В. Прихожу к ним на урок, молчат. Вызываю, спрашиваю, молчат». Иван Васильевич вздохнул. «Я, понимаешь, подумал, подумал, уселся за учительский стол и тоже замакаронил». «Так...» Викентий Терентьевич нахмурился, сказал грозно. «Институт окончил, основы марксизма-ленинизма изучал педагог». Потом вдруг улыбнулся. «Говоря по совести, Ваня, я бы тоже, наверное, замакаронил». «Ты только пойми, Вика», – оживился Иван Васильевич. «Ведь чего требуют ребята? Справедливости, уважения к личности». И если мы будем подрывать в них веру в справедливость, они вырастут прохвостами, себялюбами, бюрократами. Вот мы говорим, надо приучать ребят к самостоятельности. Это значит, нельзя уходить от острых вопросов, если они возникают. А наоборот, прийти к ребятам и без всякого чмоканья и сюсюканья посоветоваться с ними, заставить их думать, взвешивать и решать. А мы... Иван Васильевич махнул рукой. «А мы навязываем им готовые решения. Так? Комсомол Ваня тоже над этим бьется. И мы за самостоятельность, за разумную инициативу. Они личности, наши ребята, понимаешь, Вика? Личности. Словом, я целиком на их стороне, понимаешь? Теперь завуч мне житья не даст». «А ты испугался?» «Да нет, Вика, только противно. И обидно, что такое тонкое трепетное дело попадает порой в равнодушные руки». «Обидно», — кивнул Викентий Терентьевич. «И ты позиции своих не сдавай. А что касается макаронной забастовки, это все-таки не метод добывать справедливость. Ребячество, надо было как-то разъяснить твоим личностям, что есть РАНО и райком комсомола, и, наконец, райком партии, Ваня. Это я все понимаю, только убежден, что в тот момент разъяснить им было бы бесполезно. Молчанка – это вроде взрыва у них, понимаешь? Он где-то там готовился, всякими предпосылками. А когда уж назрел, предотвращать его поздно. Надо оценить позицию или согласиться с ней, или отвергнуть. Я вот согласился. И жалеешь теперь? Нет, что ты. Я к тебе не за защитой пришел. Так, по старой дружбе, поговорить. Историю с радиоаппаратурой я знаю, сказал Викентий Терентьевич. А вот в причины, так сказать, внутреннего порядка еще не вник. Тут все и просто, и сложно, Вика. Ребята уже взрослые, чувства у них искренние, порывистые, стыдливые, что ли. И если к ним не относиться бережно, с человеческим уважением, можно черт знает какую травму нанести. Вот человеку ногу сломать или башку пробить. Судят. А если в душу сапогом? А если веру в доброту ломаешь? Справедливость? Это что же преступление? А уголовно ненаказуемо. А надо, надо как-то наказывать, жестоко и беспощадно. Кости срастаются, а душа ведь калекой может остаться. На всю жизнь. И это всем, всему обществу непоправимый урон. И ничем его не измеришь. Викентий Терентьевич слез со стола, прошелся по кабинету, остановился возле Ивана Васильевича. «Что считаешь нужным сделать?» «Не знаю. И обсудить, скажем, с ребятами этот вопрос не решаюсь. потому что тут такие тонкие категории, что ли, чувства. Трогать их нельзя, даже и с добрыми намерениями.